Все, вождь полностью рассчитался за оказанную ему помощь. Остался последний этап похода. Земли врагов начинаются в пределах суточного перехода. Мгикасо разработал нелогичный с точки зрения братьев план. Сначала основная группа воинов захватывает ближайшие поселения. Затем его войско делится на две группы. Один отряд спустится по реке вниз и отрежет селян от португальской крепости. Другая группа последовательно захватывает вражеские деревни и отправляет рабов на корабли. Такая тактика позволит уменьшить количество беглецов в сторону крепости. Сам вождь вместе с сотней воинов уходит на запад. Где-то там, в пределах дневного перехода до португальской крепости, должна быть столица предводителя врагов. Мгикасо собирался захватить в плен своего обидчика и взял с братьев клятву, что вражеский вождь будет работать простым крестьянином на острове Гваделупа. Почему крестьянином, а не шахтером? Почему на острове, а не на Тихоокеанском побережье? Этого близнецы не поняли, но не стали выяснять нюансы негритянского статуса. Рабы им нужны. Какая разница, кем они были у себя в родной Африке? Пока воины гонялись по саванне за своими врагами, Саша и Вова с помощью спутников смонтировали устройство по промывке породы. Ничто не улавливает золото лучше ртути. Вскоре к месту работ пригнали первых рабов, которые, вопреки опасению братьев, отнеслись к своему новому статусу с полным пофигизмом. Их интересовал только один вопрос – кто и когда будет приносить еду? Все, больше ничего новоиспеченных рабов не волновало. Во время вечерних посиделок у костра близнецы пытались выяснить загадки африканского менталитета. Вождь просто отмахнулся от их расспросов. А Дон Бобокарио понял братьев. Из его рассуждений на тему рабства стала понятна разница взглядов людей XIX и XVI веков. Рабство не только ограничение личных свобод человека, но и обязанность его хозяина заботиться о своей рабочей силе. Философствование под яркими звездами ночного африканского неба привели Сашу и Вову к выводу, что в XIX веке все люди стали рабами. В процессе военной акции было достаточно времени для оценки работоспособности рабов и эффективности результатов труда. Никаких нареканий не было. Все этапы выполнялись согласно с полученными указаниями от А до Я. Единственный вопрос о руководителе работ заблаговременно решил Мгикасо. Он привел с собой людей, которые в Америке работали на испанских приисках и шахтах. Первые дни новоиспеченные золотодобытчики выдавали на гора кругленький нолик, разве что несколько случайных самородков. Такое начало никого не обескуражило. Братья прекрасно понимали, что за тысячи лет жилы давно заплыли землей. Будь у них необходимые знания и опыт, разумнее всего стоило начинать работы в другом месте. Но они были вынуждены отталкиваться от мест, указанных вождем. Коль скоро не знаешь сути дела, то незачем заниматься пустопорожними экспериментами. Но вот, настал день похода на запад. Как подсчитали Иван Сусанин с Максимкой, по реке отправили почти 3000 рабов. Полученная цифра больше всего удивила самих учетчиков. По их словам, такого количества людей не собрать по всей Амазонке. В свою очередь, близнецы высказали предположение, что причиной большого количества людей в Африке служит изобилие пищи. В Америке никто не видел бескрайних пастбищ с сотнями тысяч различных травоядных. Изобилие пищи является причиной отсутствия у негров интереса к возделыванию земли. Зачем с утра до вечера гнуть в поле спину, если достаточно немного отойти от деревни и подстрелить понравившуюся антилопу? В Африке обилие не только дичи, но и всевозможных плодов, листьев и корешков, которые придавали жаркому приятный аромат и вкус. Те же высушенные и толченые листья баобаба оказались весьма приятной специей. Негры всегда заканчивали свою трапезу сладким десертом, которым служили плоды папайи, обжаренные на углях плоды манго или бананы. В крайнем случае грызли стебли дикорастущего сахарного тростника. Никто и никогда не пил воду. Зачем? Если на ближайшей пальме всегда есть кокосовое молоко. Близнецам папайя очень понравилась. Они попросили Мгикаса отправить саженцы этого дерева вместе с рабами. Наконец, закончилась «зачистка», в кавычках, прилегающей к приискам территории. На корабли отправилась последняя партия рабов. Вождь отобрал сотню воинов, которые разместились на двух пирогах, по 50 гребцов каждая. Предстоял стремительный бросок в логово врага. За сутки было необходимо пройти 300 километров. Грести придется посменно. Поэтому на веслах сидели посменно 20 человек. Братья отказались от роли пассажиров и приняли участие в тренинге для мышц. 2 часа с веслом, 3 часа отдыха. Режим оказался совсем неутомительным. Пироги шириной в 1 метр стремительно неслись по реке и к обеду следующего дня сходу выскочили на песчаный берег. Воины схватили алебарды и атаковали большую деревню. Но ни вождя, ни вражеских воинов там не оказалось. Португальцы увели их на юго-восток за новой партией рабов. Плененные жители многоголосо и многословно рассказали о маршруте и планах своего вождя. Массовое добровольное сотрудничество с вождем враждебного племени удивило близнецов. «Жители деревни боятся твоего гнева?» – спросил Саша. «Никто меня не боится». «Почему они рассказали о планах своего вождя?» «Я хочу с ним встретиться, вот они и объяснили, где его найти». «Но ты идешь воевать?» «Они просто предали своего вождя». Никто никого не предал. Война не касается обычных людей. Еще как касается, ты отдашь их в рабство. Что такое рабство? Ну это когда человек что-то делает помимо своего желания, когда он не свободен. Из ваших слов выходит, что и вы рабы. Мы свободны в своем выборе. Никто не свободен в своем выборе. И вы, и я, все люди подчиняются своему долгу. Ты слишком просто смотришь на понятие свободы. Когда мы атаковали деревню, 15 человек убежали в саванну. Ты хочешь их поймать и наказать? Беглецы захотели своей личной свободы. Разве это плохо? Если их не съедят, то со временем появится новая деревня, где закончится обретенная свобода. Логика Мгикаса была слишком упрощенна. Однако братья не смогли четко сформулировать понятие свободы человека. Что делать с португальцами? Вождь перевел разговор в другое русло. Может просто убить? Португальцы действительно являлись проблемой. В Европе неизбежно узнают об африканском походе братьев Скопиных. Ситуацию необходимо как-то разрешить. Работорговцев нельзя убить. И нельзя оставить живыми свидетелями появление новой организованной силы. Нет, убивать нельзя. Об этом быстро станет известно их королю. Воины смогут убить тихо и незаметно. О твоем возвращении знает слишком много людей. И о том, что мы рядом с тобой. Убивать нельзя. Живыми отпускать тоже нельзя. Где выход? Обмануть. Мы их обманем. Вождь недоверчиво посмотрел на братьев. «Обмануть?» Похоже, ему не верилось в такую возможность. Вражеский отряд встретили на 3-й день пути. Пособники работорговцев сумели собрать более 1000 новых рабов. Бредущую по саванне толпу сопровождало примерно 200 воинов. Небольшая передовая группа состояла из португальцев и 20 негров. «Жаль, во время сражения рабы разбегутся», — вздохнул Вова. «Не разбегутся», — уверенно ответил Мгикаса. «Подождут окончания битвы, затем пойдут за победителями». Тогда почему такая большая охрана? Без охраны нельзя. Посмотри на хищников. Сколько львов сопровождает людей в надежде на легкую добычу? Действительно, на небольшом удалении открыто шествовал прайд львов. В высокой траве мелькали тени полосатых гиен. С уверенностью можно предположить и притаившихся леопардов. «Жди, наступила наша очередь», — сказал Вова.